52. У разных народов и принципы понимания идеалов разные. Например, в общественном сознании нашего народа слово «идеал», «идеальный» всегда связаны с поиском высшего совершенства в области чего-то. Безусловно, хорошего, возвышенного и очень нужного всем. Идеал в душе нашего народа – это непрерывный поиск всем нужного совершенства в самом высшем своем проявлении. Это, казалось бы, совершенно отвлеченная от практики особенность, передается из поколения в поколение. Будучи растворенной в сказках, разговорах, традициях, высших формах творчества наиболее выдающихся представителей народа, писателей, артистов, композиторов, конструкторов, изобретателей, в народном творчестве и так далее, дают свои совершенно удивительные практические плоды. Мы уже упоминали о теории изобретательства, разработанной Альтшулером, давшей огромный практический эффект. В ее основе лежит понятие об идеальном конечном результате. Это в кавычках отвлеченное понятие органически выросло из общего понятия идеального, свойственного именно нашему народу. Примеров пользы этого понятия из области материального производства можно привести очень много. Достаточно вспомнить, что с использованием теории Альтшулера созданы многие десятки тысяч, если уже не сотни тысяч, великолепных и нужных людям изобретений. Но здесь примеры приводятся не ради их самих, а только для показа контраста идеалов у разных народов. Поэтому снова вернемся к показу различий. У народов различен даже дух сказок. Сравните, например, нашу сказку «По щучьему велению» с такой, как «Кот в сапогах». Наша сказка «Сказочные чудеса» дает герою за доброту, отзывчивость. Те, кто знаком с теорией изобретательства Альтшулера, сразу же в присказке «По щучьему велению, по моему хотению, езжайте сани в лес сами» увидят мощный творческий инструмент для расковывания воображения, для разбивания сложившихся стереотипов мышления, который помогает формулировать при решении творческих задач идеальный конечный результат. Совершенно другая сказка «Кот в сапогах». Там герой фактически все блага получает за хитрость и обман, и даже в каком-то смысле из-за убийства, ведь великана-то кот перехитрил и съел. Соответственно, и мораль из этой сказки, как ни смотри, а подспудно такая: перехитри, съешь и в награду будешь жить во дворце чужими трудами созданным. Кто-то, возможно, в этом месте и возразит, зачем так понимать все слишком прямолинейно. Ну что же, перечитайте и проанализируйте сказку сами. Уже упоминавшийся Эмерсон, сделавший чрезвычайно много для практического выстраивания эффективной экономики, в своем творчестве, поднявшийся до сознания особой важности идеалов в экономике, тем не менее, не делает особого различия между идеалами и целями. По Эмерсону идеал – это просто цель, которой неотступно и непрерывно стремится какая-то организация в своей деятельности. Да, эта цель должна быть всесторонне продумана, но нигде нет и тени намека, что идеал – это высшая форма выражения общественно необходимого совершенства, предел, к которому стремится это совершенство. Нет такого понятия в западном общественном сознании, менталитете, как иногда сейчас говорят. Потому оно отсутствует и в творчестве даже наиболее талантливых и человеколюбивых его представителей. В то же время для нашего народа такое высокое восприятие идеала – норма. Например, в словаре слов Александра Сергеевича Пушкина дано такое определение идеала. Идеал – мыслимый, воображаемый, образец прекрасного, совершенного. Цель художества есть идеал, а не нравоучение. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, то есть идеалом. Конец цитаты. Обратите внимание на то, что Пушкин различает понятия цель и идеал. Нравственное безобразие он называет целью и возмущен тем, что такую цель поставили на то место, где положено быть идеалу. По Пушкину нравственное безобразие никак не может быть идеалом. Недаром Моцарт у Пушкина произносит: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». У Лескова есть великолепный рассказ «Неразменный рубль». В этом рассказе, и для ребятишек очень полезном, и для взрослых, есть интересный образ для размышлений о полезном и пустом. Образ этот – неразменный рубль. На этот рубль можно покупать все, что душе угодно, и после каждой покупки неразменный рубль снова и снова возвращается его владельцу. Но происходит это только в том случае, если покупается полезное, на самом деле полезное. А если заплатить этим рублем за пустое, то этот рубль тут же безвозвратно исчезает. И в рассказе показывается, что не всегда просто определить, что есть полезное, а что не очень. Само существование такого рассказа и пояснение на ярких примерах, что есть полезное, а что пустое, показывает, что на Руси очень большое внимание уделялось воспитанию такого мышления, которое могло бы в таких сложных вещах свободно ориентироваться. Нужно отметить и другое. Определение идеала в понимании нашего народа как стремление к наивысшему созидательному совершенству имеет то, если можно так выразиться, инструментальное преимущество, что поощряет непрерывный поиск такого совершенства, заставляет иметь его в поле зрения, в приложении к любому жизненному проявлению. А это позволяет, в свою очередь, накапливать нашему народу наиболее совершенные способы и в преодолении трудностей и в общем строе жизни. Как-то в печати встретился отчет об исследовании «Кто, что и в каких количествах дал миру в области науки и техники». И оказалось, что Россия, Советский Союз, дали миру около 70% самых важных научных и технических решений. И это несмотря на сильнейший террор, устроенный в нашей стране против изобретателей, ученых и инженеров, да и просто сообразительных людей международными силами. Как это было сделано, почему этого террора не видели люди и какова в этом процессе роль разрушительных модулей, мы в соответствующем разделе будем говорить. Правда, нужно отметить и недостаток нашего способа формирования идеалов, когда гений и злодейство – вещи несовместные. Наш народ по этой причине легко поддается обману. Это обратная сторона нашей медали. Наш народ, даже будучи многократно обманут одним и тем же противником и одним и тем же способом, долго не может понять обмана, поверить, что на самом деле кто-то обман может поставить в цель, к которой можно сознательно стремиться, что стремление к обману может быть смыслом жизни, что можно сознательно жить только за счет обмана, и что в способах обмана можно также совершенствоваться, как и в любом другом деле. Нас легко обманывать. До нас долго не доходит, а зачем это нужно обманывать? Раз у самого обман никогда в списках добродетелей не стоял, то не верится и все тут. Причем эта общественная особенность настолько сильная, что оказывает самое серьезное влияние даже на наше историческое развитие. Видимо, во многом этим объясняется некоторые в кавычках аномалии и в смене общественно-исторических формаций в нашей стране, общая нетипичность нашего развития. Например, наш народ не знал рабовладельческого строя. Наша страна никогда не имела колоний в обычном их смысле и не стремилась их иметь. Далеко не друг нашей страны, умнейший человек и политический деятель Англии, страны, имевшей гигантские колонии, Уинстон Черчилль, размышляя о вопросах колонизации, говорил, что следует различать три вида ее. Первый – испано-американский, когда процесс колонизации идет с поголовным истреблением коренного населения. Вспомним, что этот вывод сделан на основе известных и очевидных фактов. В процессе колонизации Америки погибли ацтеки, майя, индейцы вместе с великими достижениями культуры и цивилизации этих народов. США возникли на крови уничтоженных ими народов, и до сих пор эта страна сохраняет свой кровавый менталитет. В доказательство посмотрите хотя бы их фильмы. Они говорят сами за себя. А электронные игры, убийство, кровь, убийство. Второй тип. Английский, когда метрополия живет за счет окраин, за счет покоренных народов в своих колониях. Этот вывод также из практики. Полмира или даже больше работало на владычицу морей. Третий. Русский. Когда окраины живут за счет метрополии. И здесь вывод Черчилля основан на практике. Особенно такая тенденция была сильна в советское время, которому Черчилль был современником. И когда благодаря помощи центра многие малочисленные и окраинные народы смогли не только выжить, но и получили впервые за свою историю, письменность, возможность умножать и сохранять свое культурное наследие. Видимо, по причине такого строения наших идеалов, наш народ, умея великолепно работать и головой, и руками, не умеет и не может присваивать себе результаты труда других стран и народов. Не знает и не понимает, как это делается, зачем это делается, кем делается. И как следствие из такого состояния духа до сих пор не научился как следует сохранять результаты своего труда от разного рода похитителей. Во многом по этой причине не видит наш народ и ведущейся против него информационно-финансовой агрессии. В этом смысле Россия, а позже и СССР, были самой своеобразной колонией всего мира, от которой кормился почти любой, кто только хотел. О чем разговор, когда окружение царя сплошь состояло из немцев, французов, голландцев и других? Когда в ответ на вопрос царя о желанной награде, один из русских фельдмаршалов с горечью отвечал царю: «Государь, назначь меня немцем». Правда, в советском периоде жизни нашей страны было время, когда нам почти удалось освободиться от иностранного владычества. Но закрепить эти позиции наш народ в ту пору не сумел, в силу причин, о которых будет удобнее сказать в другом месте. Еще одна особенность нашего народа, связанная с особенностями построения идеалов. Наш народ, всегда имея в виду идеалы, стремясь к ним, видит себя таким несовершенным, что легко соглашается с различными очернителями, когда они стараются через такое очернение прививать нашему народу комплекс неполноценности. Какие только оскорбления без ропота не проглатывают наши люди сейчас. Совки, люмпины, быдло, гомосоветикус. И здесь названы не самые оскорбительные из всех. Но правда и другое. Когда наш народ вдруг понимает, что его действительно обманывают, он быстро возводит борьбу с обманщиком или оскорбителем в идеал. И, как говорится, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ставить идеалы и добиваться их осуществления наш народ умеет лучше многих. Не отсюда ли и родилось зарубежное наблюдение? Русские долго запрягают, да быстро ездят. Так что у нас нет повода для уныния и разочарования в принципах построения наших идеалов, что выработали наши предки. Они, идеалы и принципы, совершенны, дают великолепные результаты для повседневной практики.